заповедей я рисковал всем, и среди всех бордов этой эпохи я лилия на краю скалы, писец благословенных осужденных. Тот, кто превращает одиночество в союз между твоим сердцем и моим. Источник мировых толкований, кто указал в атеизме новое кредо. И все же тот, кто чтит тебя больше всех, а Иисус, кто каждый день проливает слезы, вспоминая твой крестный путь за наши грехи, любовь, которую я разделяю ради спасения мира. Тот, кого Иоанн предрек в наш век, царство без разделений и собственности, без рас, что делят границы, без братьев, навязывающих верность, без религий, что запрещают или осуждают, а ведут нас к общему дому. Религия в Вавилоне была единой, но превратила одного Бога в тысячи. Камни говорят, и языки растворяются, чтобы я мог учить миллионы юных. В университете без правил Аркадий колыбели братства. Судьбу каждого. Ибо ты вручил мне книгу песков над волнами Стамбула, на островах мы будем твоими всадниками перед толпами умоляющих невежд. Только деяния с добрыми намерениями, жесты благородства, некогда презренные, хранят стадо праведных среди свор, что рвут друг друга.